Глава 17. Сознание приходило ко мне долго и болезненно, яркими вспышками, пульсированием в висках и жуткой тяжестью тела, словно бы оно было прибито к земле многотонными плитами. Даже веки поднять стало настоящим испытанием. Уже придя в себя какое-то время, я просто лежала и слушала происходящее вокруг. Слушала во всех смыслах. Запах сена и пыли, крик ослов, шуршание шапок пальм. Эта музыка предместий оазисов была мне хорошо знакома. Именно в таких местах, как правило, археологи располагали свои лагеря, осуществляя раскопки. Но почему мы тут? Я ведь... Последние мгновения в Софителе озарили мое сознание очередными болезненными вспышками. Взгляд Фаиза, тяжелый и таинственный, в моих воспоминаниях сейчас выглядел настоящей воронкой, засасывающей и пугающей. Я приложила над собой усилия и все-таки распахнула глаза. Традиционная хижина деревенских жителей этих мест. Мазанка из глины с хлюпкой крышей из тростника. Песчаный пол, который тщетно пытаются подметать веником из сухих веток пальм местные хозяйки. Запах фуля и таамии. Традиционные египетские блюда из бобовых, подающихся на завтрак. Я даже слышала, как шкварчит масло, на котором их обычно обжаривают. Встала, кутаясь в уже успевший запылиться кардиган. Было душно и пыльно, приторно жарко, но меня все равно знобило то ли от страха неопределенности, то ли от побочного действия препарата, который в меня вколол Фаис. Урод. А я ведь доверяла ему. Думала, мы заодно. Прошла из темной комнаты в направлении доносящегося шкварчания масла. На пороге кухни меня тут же заметила низкая женщина, тело которой было почти полностью укутано черным одеянием. Воскликнула. «Аниса Вайала!» — заладила она. «Иставкаст?» «Декиктейн. Рахнафтар. Дорогуша встала?» «Две минуты. Будем завтракать». «Вейн Фаис». «Где Фаис?» — произнесла строго. Наши взгляды пересеклись. Невольно поймала вид из запыленного маленького окна, основой которого служило словно бы не стекло, а бычий пузырь. Это Фаюм, а не Сахель. 150 километров от Каира. Знаменитый оазис в ливийской пустыне, хранящий в себе тысячи раскрытых и не очень исторических тайн. Ожерельем его опоясывали пирамиды Среднего и Древнего царств – Мейдум, Сакара, Хавара, Дахшур. Все они в своем немом многозначительном величии были словно бы высокомерными свидетелями мелкой и нелепой жизни крестьян этих мест, словно бы усмешка Аллаха, или наоборот, торжество мирской жизни, короткой, быстротечной, но чувственной и реальной. Каменные гиганты так и застыли во вселенной и времени, онемев навсегда. И сумасшедшие со всего света кидались к ним в поисках ответов на свои ничтожные вопросы, а те лишь смеялись с высоты своего величия и молчали, молчали. Словно бы в параллельном мире. Словно бы на других вибрациях и частотах бок о бок с этим бессмертием тут жили простые люди. Малограмотные деревенские египтяне, которые в буквальном смысле у подножия пирамид выращивали рис и мулюхию. Вид травы в Египте, из которой делают популярный одноименный суп. Капусту и огурцы. Женились, занимались любовью, рожали кучу детей, умирали и становились частью великого мира загробной жизни Египта. Так до конца никем и не разгаданного. Для них даже поездка в Каир, шумный, пыльный, непонятный, была грандиозным приключением. На пирамиды их малопамятных соседей из прошлого они, казались, даже не смотрели. Да, правда, с удовольствием промышляли раскопками и контрабандой, на чем наживались такие, как я и Фаис. И уж тем более западные охотники за редкими артефактами Сотбис и других авторитетных аукционов. Нахнубия и Кария. «В какой мы деревне?» Попыталась придать голосу максимальное дружелюбие и спокойствие. Получилось слабо. Если сначала на лице женщины было удивление и растерянность, то сейчас оно сменилось на пренебрежение и даже презрение. Здесь всегда так смотрят на иностранок, когда понимают, что те в зависимом от них положении. Арабская мудрость в своей самой универсальной застарелой форме «не можешь отрубить руку, поцелуй и положи себе на голову, но если можешь». Сейчас я явно была зависима, пленница в неизвестной богом забытой деревне. Женщина оставила без ответов все мои вопросы. Зато сняла с огня последний кружок фалафеля, положила на широкий медный поднос и поставила на покрытый брезентовой клеенкой с дурацкими розовыми цветочками стол. «Аукли!» «Ешь!» — произнесла она строго. «Впереди тяжелый день». Я не стала возражать и допытываться дальше. Жизнь в полевых условиях раскопок в рамках моей работы научила меня подкреплять свои силы там и тогда, когда это было возможно. Ибо всего через пару часов у тебя такой возможности может и не быть. Скинула таки с себя теплый кардиган, оставшись в одной шелковой пижаме с коротким рукавом, за что напоследок получила еще один ее укоризненный взгляд. Мгновение, и женщина в черном снова вернулась ко мне, принеся с собой сверток чего-то черного. «Илбиси винтазири асиит». «Оденься и жди господина». «Господина». Снова раздраженно выдохнула. «Это Фаис хозяин?» «Дожили». Интересно, что подумал обо мне черный и вообще, что он делает сейчас. Решил, что сбежала, как предполагал? В гневе обрушился с проклятиями и претензиями на моего отца? От мысли о всех этих возможных проблемах внутри все скрутило. Фалафели в стрессовой ситуации явно были лишними. Это вам не спускаться на полный желудок на 500 метров в гробницу с кучей мумий, летучих мышей и скарабеев. Скарабей. Мысль о маленьком жучке из лазурита, на который Фаис смотрел с такой одержимостью, снова ударила по голове набатом. Так вот, зачем так охотились те странные люди, нагрянувшие в наш дом? Сердечный скарабей. Едва ли найдется турист или просто любитель египтологии, который хотя бы раз в жизни не видел эту милую маленькую фигурку. Но мало кто знал, что такая безделица была одним из важнейших погребальных амулетов Древнего Египта, связанная с загробным судом Осириса и идеей воскрешения. Сердечный скарабей назывался так потому, что помещался на грудь мумии. Смыслом его назначения было защищать сердце и подготовить к суду Осириса. Символ возрождения, символ вечной жизни. Его в равной степени почитали и использовали в своих обрядах в Старом, Среднем и Новом царствах. Так к какому периоду относился этот? Почему он? Что в нем такого ценного? Уверена, что едва ли по миру найдется египетская коллекция, где нет такого небольшого и недорогостоящего артефакта. Сложно представить, сколько таких было найдено за все время существования раскопок и египтологии как науки. Так что за ажиотаж вокруг именно этого жучка? Я хаотично цеплялась за одну мысль вслед за другой и пока не могла поймать резона. Вот бы еще хоть раз взглянуть на этого скарабея, подержать его в руках. Натягивала на себя черную абайю и думала, думала. Дверь, сколоченная из покосившихся, рассохшихся досок, которые никогда не знавали краски, скрипнула. Я бросила взгляд на вход и увидела в дверном проеме Фаиза. Сегодня он был одет в традиционную для бедуинов белую деждашу и казался еще выше, чем обычно. Но не его внешний вид меня удивил. То, какими глазами он на меня посмотрел, стоило нашим взглядам пересечься.